Ник. Не знаю почему, но последние события как-то меня расстроили. Нет, все правильно вроде получилось, но интерес к местным на этом континенте у меня подугас. А если быть еще более точным, то к личным контактам. Кое-что сам посмотрел, как оно тут остальное в Астрале посмотрел, где, к слову, можно узреть, так сказать, суть события, а не только внешнюю составляющую. Мощная штука, а при наличии астральных умельцев сложно жить в настолько открытом обществе. Впрочем, бороться с этим пытались, как не бороться. Посмотрел, как живут люди, гномы, эльфы, демоны. Потратил на все это около недели. Еще больше времени потратил на ознакомление с тем, как жили во времена Дронта. Информацию добывать было сложнее. Много инфы было то ли затерто, то ли архивировано, как это бывает у людей в мозгу. Но мы уже приспособились, а наши вычислительные ресурсы уже позволяли аппроксимировать некоторые события в соответствии с логикой поведения объектов. В какой-то момент я даже замер от удивления, сообразив, что, по сути, повторяю логику работы астральных вычислительных линий судьбы. А замер больше от того, что сравнил вычислительные возможности мои, где все процессоры работают чуть ли не на пределе для относительно совсем небольших расчетов, и астрала, и присел. Сильно про атлантов я смотреть не стал, и так, в общем-то, много знал о них от старого жреца. А вот этап до того, как они чуть не перевернули планету, и потом Дронт им заблокировал интуитивную стыковку с инфосетью и астралом, оставив необходимый минимум, постарался прошерстить хорошо, чтобы хотя бы понять основное. Понял одно. Это было что-то вроде моей материализации объектов через желание, переданное в астрал, и актуализации найденной информструктуры в реальный мир. Только у них это было глубже. Они не могли создать желаемый объект, но могли изменить что-то в самой сути мира, могли затронуть какие-то его струны, в частности, связанные с инфосетью, что приводило к проявлению результата этих желаний. Я давно уже подозревал, что мои ранние познания в структуре мира, переданные мне умниками, доработанные мною, все-таки достаточно примитивны. Нет, не примитивны, это какой-то слишком уничижительный термин, который ранит мою нежную душу, а скорее упрощенный. Есть еще что-то, что наполняет эти понятия. Инфосеть, астрал, энергии еще более глубоким смыслом. Все-таки инфосеть, несмотря на то, что имеет информационную составляющую в своей основе, больше похожа на строительный фундамент всего сущего, но есть еще что-то. Не более глубокая, не основа инфосети, а дополнение, то, что придает ей смысл. Уф, что-то все сложно, но по-другому объяснить некоторые вещи, которые я стал видеть и понимать в последнее время, не получается. А вот Дронт, вероятно, знал, что это такое. Но, как мне кажется, именно это он исследовал тут, прежде чем уйти. Правда, почему-то не воспользовался этим знанием. Не знаю, может, еще не доработал теорию. А я, как практик, уже вижу варианты использования этого непонятного нечто. Но пробовать пока побаиваюсь. Кстати, чтобы где-то проживать все это время, сделал пару оборудованных магических домиков на гарантированно непосещаемых местными природных площадках, где даже магические системы контроля и мониторинга, периодически запускаемые местными властями, не действовали или не дотягивались. И еще создал типа офиса. Над одним из таких домиков на Земле все то время, что я там был, постоянно стоял слой облаков. Ну да, я этому поспособствовал. А что тренироваться и на планетарных энергиях тоже нужно. В общем, прямо поверх облаков висели виртуальные дисплеи, столы, сами облака формировали диваны, стулья. Иногда, а чаще почти всегда, поверх кучевых облаков, на которых находились мы, солнце прикрывали перистые облака, расположенные выше нас. Это был очень интересный опыт. Представьте, ходишь по облакам, где захотел прилег, где захотел присел, или перелетел, или перепрыгнул на другое облачко. Надоел, лег на пузо и в разрыве белой мути смотри на землю. На красоты. Первый день мы с Алиелой, в общем, ничем иным не занимались, кроме как обустраивались, отдыхали, любовались окружающим. Алиела была в восторге и формировала из облаков разные конструкции. Но не она сама, а поначалу я по ее просьбе, да и то мне скоро это надоело, и я сделал ей инфомагические инструменты, управляемые мыслью. Правда, она еще сутки училась ими управлять, а я, выжатый и в сексуальном плане, в том числе, после небольшого отдыха, погрузился в работу. Один раз мимо нас пролетел мини-остров, вероятно, служащий для контроля обстановки. По крайней мере, на нем находились в основном военные, вернее, какие-то внутренние военизированные службы людей. Да, Одно место отдыха на Земле у нас было оборудовано в одной из человеческих стран. Видать, обеспокоились внезапной постоянной облачностью и проверяли на вредоносные магические воздействия. Разумеется, ничего не нашли, как и нас на облаках. Магическая наука здесь за прошедшее время неплохо так продвинулась. Для меня она была несколько специфической, так как использовала магические энергии, вырабатываемые этим миром, и в отличие от инфомагии. Маги, увы, привязаны к планете. О чем, собственно, и говорила их практически остановившаяся космическая программа. Обычной науки, типа как на Земле или на Версалии, у них нет, вернее, слабо развита, так как это направление забивает магическая составляющая. Соответственно, без магии до уровня космической научной мысли Земли они просто не могут дойти. Ибо никто не будет вкладывать такие средства чисто на развитие науки, которая на планете не особо и нужна. Это печально. Да, попытки преобразования энергии они и пробовали делать. Например, создали довольно забавную солнечную батарею, преобразовывающую энергию звезды в магию. Но с таким смешным КПД, что даже первые земные батареи смотрятся на этом фоне богатырями. Ну и неправильно делали, перспектив их задумки нет никаких. Но надо посмотреть на техномагическую науку, а для этого лучше перелететь на другой материк. Увы, астральный барьер сильно мешает, и вообще тут уникальная ситуация. Он своим существованием как бы образует две независимые информационные сети, в которых дрейф информации друг на друга происходил медленно и неохотно. Поэтому я пока копал информацию про этот континент. А здесь интеграционная магия рулит. Все-таки местные маги нашли способы прямой стыковки плетений разных направлений. Я чуть ли не урчал от удовольствия, разбираясь в их подходах. Прикол в том, что эти подходы можно применять и для других, не магических взаимодействий. Правда, пока смутно представляю, но все же. Да хоть те же преобразования солнечной энергии в магическую. Просто они до этого еще не дошли, вернее, просто зашорились, что это чисто для интеграции магических энергий. Ширше надо смотреть, товарищи, ведь топчутся на одном месте уже около сотни лет. Последний прорыв в этих исследованиях произошел именно в то время. Эх, нет на них Менделеева, чтобы во сне увидеть. Упс, это что я такое сейчас сказал? В общем, время зависания тут еще больше растянулось. Искал местного Менделеева. А что? Вполне себе нормальный подход. Может, у нас ему кто-то подобный мне дал толчок за то, как все завертелось впоследствии. В общем, нашел несколько вариантов. Пара гномов, несколько людей и один демон. Почти все они, так или иначе, имели отношение к Кристиному университету интеграционной магии, что неудивительно. Вот тут и пригодилась способность видеть варианты будущего. Кстати, эти линии появились и стали множиться ровно в тот момент, как я решил стать эдакой одноразовой музой для кого-то из местных. Мутные линии не всегда понятны. Как я подозреваю, астрал просто еще не мог просчитать все последствия, вот и гонял циферки по кругу, бедненький. Через сутки основные линии вроде бы стабилизировались, если это можно так сказать. По крайней мере, перестали вдруг обрываться и шевелиться, как волосы у горгоны-медузы. Алиэла в этот момент как бы заглянула мне через плечо. А я-то думаю, почему это вдруг астрал пришел в движение? И чего это вдруг зачастили астральные маги в нем шариться? А это ты? «Угу», — я сладко потянулся, — «вот выбираю, кто будет тут местным гением». Лиэла посмотрела и выдала. «А зачем одного выбирать? Пусть все будут гениями, так и зажать открытие не получится, и быстрее прогресс пойдет». Как только она это сказала, линии будущего снова зашевелились и стали перестраиваться. Я мысленно плюнул с досады, только вроде бы решил выбрать демона, а Алиэла своими словами вытащила из практического небытия варианты событий, которые мне на глаза и не попадались. Вот оно, ограничение этого метода. Выбираешь и анализируешь только из реально максимально вероятных линий, а остальные, возможно, более удачные решения, так и уходят в архив астрала. Блин, а ведь на Земле сколько было ситуаций, когда история вдруг шла совершенно другим путем, чем все ожидали, после совершенно небольших изменений в реальности в виде принятия маловероятных решений. Тем не менее, раз все это так перестроилось, значит, действительно повысилась вероятность того, что я приму предложение Алиэлы или как минимум рассмотрю. А вообще тут и рассматривать нечего. Права, веганка. На все 100 права. Пусть все соображают, а потом будут удивляться, как так получилось, что примерно в одно время придумали одно и то же. Я снова сплюнул, сообразив, что и на Земле были подобные ситуации. Тоже радио, лампочки и прочее. Но все же я склонен считать, что там высокоинтеллектуальные люди просто могли подключаться к информационному полю планеты и черпать оттуда информацию, которой они реально интересуются. Если, конечно, исключить банальный промышленный шпионаж и подобные совершенно естественные для человечества каналы распространения информации. Внедрение намеков на знания, вернее, на пути развития определенных научных направлений, было сложным. На удивление, все выбранные разумные имели неплохую астральную защиту от астральных атак и влияний. То есть имели искусственную защиту в дополнение к естественной. Мое недоумение прошло довольно быстро. Тут все-таки была определенная возня с богами, и, естественно, были придуманы методы защиты от астральных нападений. Причем защита была просто пальчики оближешь. Даже Алиэле понравилось, и она предположила, что это может мне помочь и против внезапных появлений астральных психомасок. Ну, в принципе, оно, конечно, так, только если реально проанализировать все последствия их появления, то для меня и окружающих они, что ни говори, были полезны. И хотя мне жутко не нравится, что это происходит бесконтрольно, но все же. В общем, помараковали мы тут с Алиэлой, покрутили и все-таки нашли подход, как обойти эту защиту для местных и как улучшить мою. С местными получилось забавно, это даже был не взлом, а в двух случаях с гномами – прямая социальная инженерия, а в остальных – обратная. Не знаете, чем они отличаются? Так я объясню. Прямая социальная инженерия – когда вы убеждаете кого-то, возможно, обманываете, что вам нужна такая-то информация или он должен сделать так-то, и тот в конце концов соглашается. Например, узнали вы номер нового сисадмина в администрации – позвонили ему и представились глупенькой секретаршей заместителя мэра. И типа вы, ой, какая незадача, забыли пароль. Не мог бы этот человечек ей, то есть вам, помочь? Пример обратной социальной инженерии может быть таким. Скажем, прошли вы в интересующую вас организацию как посетитель, ну или еще как и оставили там свои визитки или наклейки на стенах, что вы такой весь из себя крутой решатель компьютерных проблем. А потом, скажем, тупо отключаете им интернет. И если у них нет своего сисадмина, а такое в небольших конторах вполне может быть, то они кинутся искать решателя проблем. И в первую очередь вспомнят про вас. Позвонят, а в процессе разговора вы можете или пароли узнать, или прийти, и вас пустят в святая святых. Грубые примеры, но для понимания ситуации вполне. Тут надо сказать, что на всех землях, во всех государствах очень хорошо развита почтовая пересылка. Ну, разве что плохо в совсем уж заштатных странах, но в целом все норм. Поэтому я спустился в один из городков и просто отослал им посылки с собственноручно сделанными и состаренными амулетами от выдуманного лица. Одному гному послал полуживой преобразователь магии Земли в воздушную. Типа в одну сторону трубки подаешь одну манну, с другой стороны получаешь другую. В принципе, нечто подобное тут было, но с ужасным КПД, как и у тех преобразователей солнечной энергии. Я взял действительно когда-то существовавший амулет, которым перестали в свое время пользоваться из-за бессмысленности его существования. Чуть подправил его работу с учетом новых данных. Другому гному тоже отправил амулет, но довольно забавный и тоже давно забытый. Благо в Астрале всякого барахла можно найти. Там было типа камешка, который сначала кидаешь в костер, он преобразовывает тепло в магию, а камушек накапливает. Потом надо переключить режим работы и кидать этот камушек в какие-нибудь продукты, и он их, наоборот, охлаждает. И если первый амулет делал для магов, в основном для экспериментов или для зарядки амулетов иной магической школы, то второй был для обычных жителей, не владеющих магией. Надо ли говорить, что преобразования, которые придумали старые маги, были в основном интуитивны и не поддерживались научной мыслью или какой-то теорией. В том и ценность текущего моего подарка, что не понять того, что происходит в нем с уровнем знаний получателей, просто невозможно. Нет, конечно, есть вероятность, что будут тупить, но вряд ли. В каждую посылку вложил по старой гномьей золотой монете и по монете из Адамаса, думаю, не выбросят. А проигнорируют, им же хуже. Остальные оказались неплохими астральщиками. Демон так вообще, как бы ни гроссмейстер астральной магии. Люди в основном интуитивные потребители и поисковики нужной информации. Для них я просто отследил, в каких астральных областях их создание чаще черпает информацию и подкинул туда несколько образов. Убедился, что они их зацепили, в основном во сне. А одному пришлось переделать и повторить, его подсознание было очень уж осторожное. Для демона пришлось посложнее работу провести. Нами с Алиелой была сделана целая смысловая сеть, на которую демон обязательно наткнется, когда продолжит заниматься той работой, которой он был в последнее время увлечен. А был он историком-археологом, кроме всего прочего, и особых сложностей не составило привязать к астральным проекциям прошлого нужную информацию. Да в основном прошлое он исследовал в астрале, но при этом находясь на раскопках. Ему просто нужна была физическая составляющая, тактильная, чтобы настроить правильный астральный поток в прошлом. Зато на текущем слое астрала в реальности он был силен, как рыба в воде. Так что нам даже не пришлось использовать дополнительные силы, чтобы он нас случайно не вычислил. Спрашиваете, зачем мне вся эта возня? Ну, так я же тренируюсь тоже. Изучаю веганские методы астральной работы. А вместе с женой у нас вообще получаются чумовые вещи, происходит нечто вроде синергии наших знаний и возможностей. В целом астрал у меня уже перестал вызывать подспудную боязнь, хотя опасаться его я по привычке продолжал. Как говорится, береженного Бог бережет. Кстати, о богах. Они здесь все-таки были, только в астрале постольку поскольку. Они в основном просто обозначали в нем свое присутствие, так сказать, забивали делянку. Но как энергетические создания, не привязанные к ограниченному астралу планет, вполне могли себе существовать в любом месте галактики, а может и дальше. В данный момент тут присутствовали полуактивные. Ну, не аватары. Какие аватары в астрале? А некие божественные полуразумные конструкты, что ли, замещающие их. Они собирали и структурировали энергию веры, разруливали какие-то астральные коллизии. Я не очень понял, какие именно. Но вроде бы связанные с делами веры на планете. Еще вроде бы как по мелочи реагировали на молитвы, там подкинуть энергии для здоровья, сям подействовать на планетарные энергии, чтобы чуток изменить погоду, разные мелкие чудеса, ну в таком роде. Забавно, но энергия веры напрямую в астрале не хранилась, хотя оставляла там свои следы. Она каким-то образом аккумулировалась на практически независимом энергетическом уровне, в основном обособленном уровне реальности. Ну, понятно. Связи с астралом и планетой оставались, трубопроводы, энергии по-любому нужны. Но из астрала добраться туда практически невозможно. Да, были какие-то мелочи в реале, следы той энергии. Например, на планете над молельными местами, составляя при этом почему-то какие-то геометрические конструкции. Это, я так думаю, для лучшей концентрации, прекращения распыления, ну и просто какие-то энергетические механизмы, связанные со всем этим. Причем утечки на планете все равно были, часто переходя в видимый спектр, и их, в принципе, мог видеть обычный, особо чувствительный на зрение человек, а еще энергия веры в концентрированном виде неплохо так стабилизировала тонкие человеческие тела, гармонизировала их. Ну вот, зная, что искать и, главное, где – а это мы с Алиелой вычислили, в принципе, не составило большого труда найти тот энергетический слой с энергией веры. Тем более, что и эти полуразумные и божественные создания не сильно шифровались, выполняя свою работу. Перейти на тот слой было сложно, но почему-то хотелось. Да и интуиция, наоборот, вместо того, чтобы предупреждать, подталкивала. Так что как-то мы сумели туда протиснуться, просочиться. Не знаю, что на нас с Алиелой одновременно нашло, но обоим захотелось. Потом проанализировали, вроде никто на нас не влиял, черт его знает. Что удивительно, при отсутствии большого желания как-то скрываться или заметать следы за собой, входы и слой охраняли такие же существа, но нас не заметили. Правда, и мы шифровались и маскировались. Отрадно отметить, что наш уровень развития уже соответствует как минимум таким существам. Но, скорее всего, превышает. Не знаю, правда, насчет богов, но там на крайний случай у меня есть вундервафля, инфосеть. Нашли мы три разделенных энергетических божественных слоя, если можно так назвать. Ну, пусть так называются. Два примерно равных по накоплениям и в несколько раз меньший. И этот меньший, хотя охраняли тоже, но как-то вяло, да и вообще он вызывал ощущение заброшенности. И пах болотом. Видать, давно не было поступлений. Кстати, эта делянка была той божественной твари, что меня выпнуло на землю. И, судя по всему, ей это аукнулось. То ли свои выперли нарушительницу, то ли и просто так вышло, но той божественной особы тут не было, по ощущениям, несколько тысячелетий. Других богов, видать, тоже давно тут не было, но не так, как той. Меньше тысячи лет точно, может, пару сотен. Хотя кто знает, как они питаются. Может, и прилетали, да, просто перекусить. Но уж очень тут много было энергии. Находиться там было очень приятно, не знаю уж почему. Похоже, она положительно влияла даже на наши астральные отражения. Уходить оттуда не было никакого желания, но пришлось. Правда, напоследок я решил похулиганить. Эти два основные рабочих хранилища пока не стал трогать, а вот заброшенное... Ты знаешь что-нибудь о биопрограммировании в искусстве актуализации мыслеформ? Спросил я Ариэлу, блаженно плывущую на волнах чужой божественной энергии. Есть у меня подозрение, что если бы еще немного поднастроить под себя, то эффект будет намного сильнее. Слова-то все знакомые, а вот что ты под ними имеешь в виду? Есть такое ответвление от чародейства, если так можно сказать. На самом деле очень крутое, и как бы не сильнее других систем магичения, просто не такое очевидное. На самом деле от био тут мало чего, просто на биологических объектах это искусство развивалось и больше под ним заточено. Но фактически это универсальная система программирования объектов, имеющих энергетическую составляющую, которые хоть капельку имеют информационную составляющую. И так как все на свете является энергией в той или иной форме, то и система может программировать почти любые энергии, задавая им определенные свойства. Самый примитивнейший пример – банальное искажение электромагнитных волн. Это тоже оно. Превращение свинца в золото – тоже такой процесс, только там нюансов побольше. А вон там, я мысленно указал на ничейный божественный слой, хочу кое-что показать тебе. Ну и просто попробовать, получится ли. Мне понадобилось где-то с полчаса, чтобы настроить себя на нужное состояние, вибрацию, что ли, чтобы родить одну единственную капельку энергии, играющей роль программатора, или, иными словами, катализатора процесса. И эту капельку я аккуратно пустил в застоявшееся болото. По нему мгновенно пошла рябь и волны, да еще и звуки пошли, шелест, щелчки, удары. Это подсознание пыталось преобразовать изменения в пространстве из-за этого действия в привычные сигналы. Процесс все сильнее и сильнее расширялся, преобразуя и подстраивая характеристики под себя. Охрана этого моря сначала заволновалась, а потом стала отдаляться все дальше и дальше, пока не пропала в глубине Вселенной. Видимо, потеряли частотную или какую-то там привязку и ушли. Ну и ладно. Зато вот сейчас я ощутил настоящий кайф, плескаясь буквально в живой воде и чувствуя, как еще больше мои внутренние структуры гармонизируются и напитываются энергией. Алиэли за счет синхронизации наших энергетических оболочек тоже перепадало немало. «Тут можно навечно остаться», — простонала веганка, покачиваясь на волнах эйфории. «Да, но хорошего помаленьку», — вздохнул я. «В те активные моря больше соваться не будем, пока не разберемся, что тут с богами. Бить их или дружить, или ничего не предпринимать. А сюда можно будет наведываться». Кстати, при использовании этой энергии для всяких энергетических воздействий, астральных и ментальных, КПД намного выше. «Замечательно», — зажмурилась Алиэла. Создать своих астральных стражей не составило никакого труда, а поработав научной головой жены, да и своих знаний хватало, сделал эту защиту как бы не круче, чем у других богов. По крайней мере, даже им мало не покажется, если заинтересуются изменениями и сунутся. Правда, это им должно быть неинтересно, как я понял, чужая энергия им не подходит. Иначе давно бы оприходовали мое болотце, уверенно превращающееся в небольшое такое море. А преобразовывать или не могут, или это для них трудно, и профит не стоит затраченных усилий. Но полюбопытствовать могут, так что защита обязательно. А их запасы я трогать не стал. Зачем? Просто подгадить, потому что могу, не мое. Интересно, что же случилось с той богиней? В принципе, я к ней сейчас отношусь ровно. Раньше злился, а сейчас... В какой-то мере даже благодарен. Ведь без того божественного пинка под зад я вряд ли бы встретил Алиэлу. Да, и не побывал бы на земле. Это почти все окупает, кроме моей попранной гордости. Но с ней я уже договорился. Так что насчет этой богини? Поищем в астрале. Смогли до Атронта докопаться, сможем и про нее узнать. Но чисто для интереса. Роща спокойствия. Смотритель самого закрытого места в эльфийском лесу, рощи спокойствия, место упокоения членов семьи правительства леса, медленно шел по дорожке, посыпанной белым песком. В то же время он проверял плетение общего контроля, жизнедеятельности деревьев, мониторит активности грызунов, чтобы они не нашли лазейку, чтобы попортить священные деревья с упокоившимися правителями. Много чего еще он проверял, как вдруг... подал сигнал старый Меллор в пятом секторе рощи. Смутные ощущения дерева явно показывали наличие чужаков у самой известной посмертной композиции. Странным было то, что молчали прочие защитные системы. Смотритель мягко шагнул в кусты и растворился в них, чтобы вскоре его глаза проявились среди ветвей и листьев, окружающих полянку упокоения великой Эльтринхвасар и ее ближайшей подруги-соратницы, гномки Крисы Игдрим. Перед древними стражами, изображающими мифических драконов, совсем не похожих на реальных, существующих на Лунгрии, стоял молодой человек. Выйти с претензиями к нему смотрителю помешало несколько моментов. Это и то, что не сработали системы защиты, пропускающие в это место только представителей правящего рода, родственников, упокоенных или по специальному разрешению. Иных вариантов просто не существовало. Второе, что остановило смотрителя, наличие на полянке третьего дракона размерами вдвое превышающего фамильяров Эль и Крисы. И третье, то, что эти фамильяры вышли из своего вечного сна и, склонив голову, лежали у ног человека, а он гладил их по головам и что-то говорил. А тот третий дракон сидел рядом и с отчетливо видной линцой посматривал на них и иногда даже демонстративно позевывал, а может, просто показывал свои огромные зубы. Слушатель прислушался к тому, что говорил человек. «Так-так-так. Ну, молодцы, чё. Физически неплохо развились, но даже не наполовину возможного. Мозгов тоже не так, чтобы много. Молчать!» Человек стукнул кулаком по голове заворчавшего фамильяра Крисы. А смотритель решил, что в кустах ему лучше сидится, и незачем выходить и что-то предъявлять человеку, так фамильярно обращающемуся с самым ужасным и непобедимым оружием прошлого. Ведь действительно, в какие бы переделки две подруги не попадали, порой только фамильяры были способны вытащить их из глубокой... И, насколько помнил смотритель, ничто их не брало. «Заметь, Драка, по времени ты моложе на их фоне, просто младенец, а по развитию, как их дедушка. А почему?» «А потому что у тебя хозяин умный. Девчонки тоже были не глупыми, но специфика образования, воспитания и куча всего прочего в совокупности играет. Да, играет. Ты глянь на эту порнографию». Человек показал пальцем на хвост эльфийского дракона, на котором красовался красивый растительный бантик, составленный из любимых цветов хозяйки. Смотритель про себя пожал плечами, пытаясь понять неизвестный ему термин помысленной окраски, который он худо-бедно ловил. «И вот так у них все. На эмоциях в основном, да на чувствах. Вон Крисин, и то поумнее. Да, не обижайтесь, это я так, любя». Человек погладил одновременно две головы и вздохнул. «И спасибо вам, что берегли девчат. Но время берет свое, и никто не вечен». «Ну, может, никто, кроме вас. Я тут немного изменю памятники, но от своего большого сердца, так сказать, не возражаете?» Возражал смотритель, но он был умным смотрителем и совершенно не стремился стать мертвым смотрителем, поэтому тоже промолчал. А через мгновение у него чуть не остановилось сердце, и он практически забыл, как дышать. «Не, ну с кем бы такое ни случилось, если бы он увидел то же, что и старый эльф? Когда из ствола древа покоя выходит упокоившаяся там королева, да еще в том виде, который она, будучи еще принцессой, имела на самой заре своей раскрывающейся красоты, а следом за ней из пирамиды выходит гномка, такая же молодая и серьезная, как показано в древних хрониках, которые смотритель был любитель посмотреть. Понятно, что иллюзия, но трава-то, трава приминается». Подруги улыбнулись друг другу и стали заниматься своими делами. Королева, как какая-то девчонка, вскарабкалась на дерево, а гномка уселась у пирамиды, достала книгу и погрузилась в чтение. «Крис!» — раздался звонкий и мелодичный голос из ветвей. «Брось эту каку! Лезь ко мне! Посмотри, какая отсюда открывается красота!» Гномка подняла голову, улыбнулась и снова вернулась к чтению. Через мгновение в нее из густой кроны дерева прилетел кусок смолы, но девушка даже не отвлеклась от чтения, в воздухе поймала его и положила рядом. «Ну не будь букой! Сейчас, дай мне дочитать главу», — наконец ответила она. Смотритель не знал, были ли их голоса такими же, как в реальности, но вполне может быть, что и так. Фамильяры повернулись к девушкам и леглись так, чтобы смотреть на них. А смотритель не заметил, как сам уселся в кустах и продолжил наблюдать за жизнью девушек. Также он не заметил, когда и куда пропал молодой человек со своим драконом. Девушки вели себя очень естественно, и наблюдать за ними и слушать их вполне естественные разговоры было захватывающе и не похоже на то, чтобы это была какая-то запись. Только часа через три смотритель опомнился и вспомнил про амулет связи. Ник. Что-то мне как-то расхотелось находиться на Лунгри. Моя бравада перед собой быстро сошла на нет. Все, что происходит здесь, интересно, безусловно, но... Я вижу все через призму прошлого, и различия почему-то давят на меня. Я мечусь туда-сюда, от одной тени прошлого до другой, в попытке... Чего я пытаюсь найти? Нет, оно понятно, что для меня все это было не так уж и давно. Даже события на Первом континенте вроде вот-вот были. Тот перерыв-то в 30 лет я благополучно проспал. И, в общем-то, ясно, что здесь слишком много прошлого, моего прошлого, особенно с учетом астрального архива, позволяющего его в каком-то смысле актуализировать. Только зачем? С моей памятью я и так могу вспомнить все, что со мной происходило в мельчайших деталях, только почти не делаю этого. Как-то это больно, что ли? Без Алиэлы я бы, наверное, предался унынию и бессмысленным поискам смысла жизни. В общем, тяжко на сердце было». Наверное, не стоило ходить на могилу Криса. Это был будто последний камень, упавший на весы моего душевного равновесия. Но раз начал дело, надо закончить его. Узнать еще кое-что, смотаться по кое-каким точкам, а там решать буду. И на землю возвращаться не хочется, не тянет. Ладно, есть кое-какие мысли, пока загадывать не буду. Следующими по очереди стали инфосерверы Дронта. Полазил, поискал их, нашел. Особо ничего нового не раскопал, мертвые оставались мертвыми, живые же и в прошлый раз не особо интересны были, хотя некоторые из них, что не давались тогда, сейчас спокойно мною вскрылись. Ничего нового я там не обнаружил, разве что еще пару мимокопий Дронта, но они касались каких-то научных расчетов и были мне неинтересны. По крайней мере, пока. А вот Алиэлу заинтересовали, хотя она не могла по ним сказать что-то определенное. Ну и хорошо, лишь бы ей было интересно. А вот системный бюрократ оказался орешком покрепче. Если бы не обновленное вычислительное железо, созданное мной по образцу дронтовского компа, то, наверное, вряд ли я что смог поделать с ним. А тут просто передавил его вычислительной мощностью. Нет, так-то он сразу понял, что его пытаются сломать, и перешел в круговую оборону, да только защита даже на уровне инфосети не помогла. Мне удалось протиснуться через защитные барьеры к ядру инфосервера и подключиться к его процессору, тем самым сделав так, что его нежелание общаться с внешним миром, то есть со мной, не играло никакой роли. Мой информационный поток шел в обход всех дверей, окон, щитов и прочих фаерволов. Вот здесь уже и сработала скорость и мощь моего компа. Бюрократ просто не успевал реагировать и блокировать мои действия. И в конце концов выбросил белый флаг. «Ничего не понятно», — вынесла вердикт подошедшая Алиэла, затратив какое-то время на ознакомление с тем, что я делал. Я задумчиво покивал. «А для меня вроде все понятно. Но если абстрагироваться, то да. Круто тут сделано все, но меня больше интересует вопрос, как так получилось, что мне это все ясно-понятно. Вроде по чуть-чуть там-сям информацию тягал, а вот как-то все красиво сложилось, и стали понятными такие сложные конструкции и системы, что аж самого оторопь берет». Я подергал себя замочку уха. Если так подумать, то даже собрать инфосуперкомп Дронта по астральным чертежам практически нереально. Но как-то же я сделал, причем не особо напрягаясь. Иногда это даже пугает. Алиэла вздохнула. Я вопросительно посмотрел на нее. «Не знала, говорить тебе или нет, но, думаю, ты все равно узнаешь, а отвлечься тебе надо». Она снова вздохнула и прижалась ко мне. «Говори уж, раз начала». «Я тут, пока ты занимался своими делами, в астрале через барьер ходила на второй материк посмотреть прошлое, оценить местную цивилизацию, как они развивались, куда двигаются и к чему стремятся. Сравнивала с развитием на первом материке. Довольно интересная двуединая система получилась. Но я не об этом. У тебя тут в прошлом дочка осталась. Я же вижу, что ты не в курсе». Ариэла искоса посматривала на меня, ожидая моей реакции. Довольно неожиданно было услышать эту информацию именно от нее. С другой стороны, радовала ее реакция и поведение. Кто другой бы на пустом месте истерику закатил или еще что-то чисто женское придумал, дуться там, какой-то психологический профит искать и прочие женские мутки. Радовала, что с ней это не так. «Карина?» — спросил, уточнил я. «Да. Она решила, что будущего с тобой у нее нет, но любила тебя и хотела от тебя ребенка». Я в сомнении покачал головой. Не уверен, что именно поэтому она хотела ребенка от меня. Ну да ладно, ее побудительные мотивы меня не особо интересуют. Как хоть дочка выглядела? Алиэла сформировала перед нами ростовую иллюзию весьма симпатичной девицы в даже на вид дорогой и качественной одежде. Брюнетка, как и ее мать, но на грани осознания отличающаяся от типажа матери. Так она выглядела в расцвете своих лет. «Красивая», — покивал я, разглядывая чем-то неуловимо знакомое лицо. То ли в нем проглядывали черты Карины, то ли мои, но сложились они в реально красивые формы. А может, это я уже так по-родительски сразу перестроился и, как и положено, стал ее считать красавицей через розовую призму родительских симпатий. «Думаю, у нас с тобой ничуть не хуже может получиться», — спокойно произнесла веганка. Я обнял ее за талию и покрепче прижал к себе. «Не сомневаюсь», — кивнул я. «И даже предлагаю пойти потренироваться». «О, да!» — улыбнулась подруга. «Надо очень хорошо потренироваться, чтобы потом с первого раза добиться максимально желаемого результата». Мы одновременно с нею рассмеялись и незамедлительно решили заняться этими самыми тренировками. Ариэла добилась своего. У меня с души будто камень упал. Потом мы вместе с Алиэлой раскопали всю жизнь моей дочери. Судьба у нее оказалась непростой, сложной, порой малопривлекательной, но характер у нее был стальной, если не покрепче. По ее жизнеописанию можно было бы написать целый роман, а может и не один. Подруга и воспитатель младшего брата, которого родила Карина уже от императора, а потом и его защитница. Крутая воительница, чародейка, магичка-универсал. Да-да, вы не ослышались. Судьба свела ее с моим старым учителем Васой. Вот повороты судьбы. Быстро дошла до уровня почти архимага в земной магии, потом приложила немало сил к развитию новомодной техномагии и сама достигла там неплохих результатов, в том числе и как конструктор, я бы даже назвал ее инженером-конструктором. По крайней мере, именно ее вклад в разработки механических аватаров, очень сильно похожих на наши боевые экзоскелеты-роботы, привел к победе в череде войн, объединивших страны континента. И потом еще, когда началась война с нежитью, пришедшей со Снежного Севера. Да-да, спросите, откуда тут нежить при отсутствии некромантии в этом мире как класса? Ну, тут было немного грязной политики, в результате чего после окончания этой войны моя дочка разругалась с императором и чуть ли не убила его, из-за чего отправилась в изгнание. Слава всем богам, никто ее казнить за такие взбрыки не стал. А дело в том, что тут выплыл из моего прошлого и пересекся с судьбой дочери еще один персонаж. Скал. Да-да, тот самый оживленный мною скелет. У него тоже была непростая судьба. Взросление, встреча с людской несправедливостью и дружбой. Овладение кое-какими магическими способностями, смена внешности на человеческую, уход в отшельничество на север, где его нашли представители императора, правда, не говоря об этом. Они настропалили его против империи, в результате чего он стал клепать неживое воинство, благо копировать логические структуры себя он уже научился. Ну и война с империей, в которой погибло большое количество людей, в основном слаболояльных молодой империи. Так сказать, прополка сорняков. Дочку императора и его сына, уже потихоньку берущие правление в свои руки, ну и мать, конечно, отговаривали участвовать в войне, но не смогли. Как не смогли ей сказать, что вся эта война была ими и инспирирована. Уж очень у дочки был характер принципиальный и жесткий. Вот и сразила она, к слову, скала в той битве. Ну как сразила? Покромсала его в своем боевом экзо, кстати, красивом очень, напоминающим саму девушку. Остальные в основном слабо напоминали человека, ну а потом стала его потрошить, а он и не сопротивлялся ей особо. Как я понял, он почувствовал в ней мою кровь. Ну, не кровь, а родственную ауру. Потом-то дочь докопалась до истины и устроила грандиозный скандал, после которого ее и изгнали. Ну, а Скал стал ее спутником, защитником и просто другом. Да-да, самая настоящая дружба между женщиной и неживым существом. Думается мне, если бы Скал был человеком, то они бы могли стать и более близкими. Но, увы, несмотря на то, что Скал почти ничем уже не отличался от человека, в некоторых областях он до него не дотягивал. И я говорю не про секс, тут за исключением возможности иметь детей он вполне справлялся, беря от этого энергетическим эквивалентом удовольствия. А вот логика у него все-таки была своеобразная. Ну да ладно, не об этом речь. О нем тоже можно было бы написать отдельную книгу, но это пусть кто-то другой напишет. Было бы жаль, чтобы такая история затерялась в неизвестности. В общем, с имперским посольством она отправилась на первый материк. Как говорится, с глаз долой, а вот из сердца вон не получилось. Ее брат сохранил с ней хорошие отношения, как и она с ним. Да и остальные, собственно, император с императрицей, не хотели с ней разрывать связи. Это она на них обиделась, рассердилась, а не они на нее. Но ситуация требовала хоть какого-то разрешения, и оно было найдено. К слову, в очередной раз очень удачное. К этому моменту почивший учитель мой и дочери Васа завещал ей все свое имущество на первом материке и дал нужные контакты, так что она быстро освоилась там и продолжила свое обучение. А так как она оказалась универсалом, то быстро стала обучаться разным типам магии. Повоевала с орками и выучилась у них воздушной магии, дойдя до уровня оркского «Шамана Тин-Он». Шаман Тин – это не только тот, кто умеет вызывать воздушного элементаля, для него это побочка. Это тот, кто реальный маг воздуха и выше его ранг – шаман Тин-Он. Что-то вроде архимага, но за счет параллельного использования магии и элементаля, значительно превосходящий облачного архимага-воздушника. К слову, тут сильно помогло то, что у нее другом и помощником был Скал. Он своим существованием буквально приводил орков в восторг. Правда, сначала он вместе с дочерью убил немало из них, ни в одной заварушке, но когда все успокоились и они почувствовали в нем нежить, почему-то ошибочно посчитав его принявшим земную оболочку девом, джином, то просто прицепились к нему, не отпуская от себя. Как я понял, это племя, не спросясь, решило сделать его своим тотемом и талисманом, а под это дело с радостью согласились и дочку поучить своей магии. Ну и многого не ожидали от женщины, выдавая ей свои секреты. Даже то, что она, как валькирия, их просто на куски рвала, ни о чем им не сказала. А вот потом, когда она достигла уровня «Шаман Тин-Он», схватились за головы. Правда, к тому времени они, имея под рукой такой талисман, как Скал, объединились в свою империю, если так можно сказать. Только в процессе этого как-то так сумели повернуть дело, что воины с набегами перестали играть для них главенствующую роль. Ну, торговля, то да сё. А дочка одно время сожительствовала с местным императором, громадным орком-воином, пока обучалась их магии. Но, видать, не сложилось. Да и детей у них не было. То ли она не хотела, то ли он, то ли не могли завести. В общем, через 10 лет царствования дочка просто собралась и со Скалом покинула орков. Вообще, она больше походила на странствующего рыцаря с оруженосцем. По крайней мере, ее жизни и похождения уж очень на это смахивали. После орков она попала к темным эльфам. Я о них мало знал, но они в то время не сильно отличались от светлых, разве что своим внутренним обустройством. Ну и женщин почитали больше, куда ж без этого, темным эльфам. В общем, и там она пожила, магия их поучилась, познакомилась с местным принцем, куда же девушки без принца. Он оказался родственником мужа Эль, с ним у дочки тоже не срослось. Прямо проклятие какое-то. Хотя, может, это ей не нужно было. Потом были светлые эльфы, знакомство с Элли Крисой, участие вместе с ними в войнах, обучение в универе, интеграционные магии и, наконец, встреча своей половинки, от которой у нее появились дети. Пипец, им оказался сын Эль. С ней дочка немного на эту тему поскубалась, в результате чего пришлось заново высаживать несколько гектаров леса и восстанавливать половину столицы. А Криса встала на ее сторону, и в конце концов Эль смирилась. Кстати, тот эльф, сын Эль, которого она отправила с посольством на второй материк, тот самый, на которого запала моя дочка. Да и он ее любил, так что тут было все в порядке, если такое вообще бывает. С ними вместе дочка вернулась на второй континент. К тому времени она успокоилась насчет подставы императора и снова сошлась со своей семьей. Тут одна сценка прямо стоит перед моими глазами и постоянно вызывает улыбку. Муж дочки, эльф, по сути, был принцем и довольно умным, магом сильным, но ради дочки, как он считал, обычной человечки, пусть и с кучей достоинств, он фактически отправился в изгнание. По крайней мере, он так сам считал и вдруг узнает, что его жена – дочка императора целого континента, с которым пока отношения еще налаживаются, а процесс этот не быстрый. Вот лицо этого обычно невозмутимого эльфа и вызывает улыбку, а его широко раскрытые глаза – аниме отдыхает. Ну а тут раз такое дело, то и детки у них пошли. Сначала двойня, две дочки, а потом еще тройня, три сына. Видать, компенсация за долгие мытарства. Дальше у них пошла более-менее стабильная жизнь. Правда, когда пришло время, эльфу пришлось вернуться на первый континент править. Почему-то именно его выбрали на эту должность, хотя вроде бы он не был первым кандидатом. Жена, естественно, отправилась за ним, и впервые в истории эльфов королевой стала человек. Впрочем, к ней никаких претензий со стороны уже не было, так сказать, по совокупности ее достоинств. С того времени связи между двумя континентами только усиливались. Было еще много разных событий, но для дочери это в основном была рутина жизни. И по факту она была довольна ею. Скончалась она на 400-м году жизни в окружении всех своих детей и нескольких десятков внуков, сотен правнуков и несчетного количества праправнуков. В отличие от семей чистокровных эльфов, в семьях, пошедших от дочки и эльфа, детей было много. Так сказать, плодились они и размножались, и делали это с большим удовольствием. Просматривать судьбы детей дочки я не стал. И так понятно, что мои гены щедро оросили землю этого мира. Похоронили ее там же, где и Крисусель, только в другом месте и по эльфийским традициям, в деревне. Эх, грустно все это. Все знакомые и близкие уже давно умерли. Лунгрия прям как кладбище моих воспоминаний. Дочки я не знал, но уже полюбил ее за одно то, что она была. А уж какую жизнь прожила. Даже меня завидки берут. И, видать, Карина когда-то все-таки поговорила с дочкой насчет того, кто был ее отцом. Это было видно потому, как она поменяла имя, вернее, ей раскрыли его полностью, и она стала откликаться только на одну ее часть, показывая свой независимый характер. В ее полном имени было много имен, в том числе семьи императора, семьи Карины по отцовской линии, но и вот еще одна линия открылась. А еще она, похоже, раскопала похождения ее отца на Первом континенте и узнала, как его звали там. Она просила называть себя Ника Кургендариус Исис Админа Рутовна. Ник. Я все-таки сходил на могилку дочери, хотя и не знал ее. Правда, у меня была еще одна цель. Красивый Мелорн, как такие деревья тут называют эльфы, почему-то цвел, хотя остальные стояли без цветов. Дорожки, оформленные разноцветным песком и камушками, образовывали какую-то сложную фигуру вокруг дерева, лабиринт. Из самого дерева по кругу на уровне пояса выделялись наплывы, формирующие по периметру ствола скамейку. И, судя по потертостям, посещали это место часто. Я сел на скамейку, прижался спиной к дереву и бездумно впитывал безмятежность этого места. Взгляд скользил по выложенным камням, песчаным дорожкам, останавливался на листьях дерева, ноги поглаживала трава по щиколотку. Аура дерева легко смешивалась с моей и щедро делилась своей энергией, вызывая душевное умиротворение. Единственное, что меня печалило во всей этой ситуации с дочерью, в той, какой она стала, а она действительно стала человеком, которым может годиться любой отец, не было вложено моего воспитания, моего труда. Мне оставалось только гордиться своей генетикой, если она вообще имела тут какое-то значение. Из-за дерева показался эльф. «Отец?» Эльф резко остановился и уставился на меня. «Садись рядом, Скал». Я похлопал ладонью по скамейке. «А я вот тут поминаю человека, которого никогда не знал, но которого, кажется, полюбил всей душой. Давай посидим вместе». Дерево слегка зашумело листьями, шепча что-то мягкое и нежное. Нам со Скалом на колени упало по цветку с дерева. «Рад видеть тебя», — произнес я, нюхая цветок Мелорна. «Знаю, что ты тут живешь уже чертову кучу лет вдали от всех и присматриваешь тут за всем». «Так уж и за всем», — хмыкнул Скал. «Только за деревом Ники. Меня тут местные эльфы побаиваются. Сначала думали, что я какой-то сумасшедший самозванец, потом хотели меня выгнать, ну а потом, когда некоторые из желающих это сделать, не без моей помощи поселились в деревьях на этом кладбище, официально сделали меня главным смотрящим, и не лезут. Я рад тебя видеть, отец». «Я тоже», — улыбнулся я. «В отличие от дочери, с тобой я хоть общался и уделял свое внимание хотя бы на этапе создания. Ей тебя не хватало». Скал тоже понюхал цветок. «Но она живо интересовалась всем, что касается тебя». «М-да. Сам-то как? Чего отшельничаешь?» «Да надоело». Скал махнул рукой и, помолчав, продолжил о другом. «Я тоже тебя все ждал и искал. Хотел задать вопрос, зачем ты меня создал? Затем понял, что и люди, и все остальные разумные периодически задаются этим вопросом. Зачем кто-то их создал и понял, что это не тот вопрос, на который стоит получать ответ? Искать его можно, и, может быть, даже надо, но самому, так как поиск позволяет разбиваться. Сам уже не ищешь ответ. Когда-то перестал, потому что решил, что это не имеет смысла. Будь ты червяком в земле или архимагом, ты суетишься в рамках окружающего мира, подчиняясь его законам, которые, как я убедился, непреложны и непреодолимы. Уверен? Я с интересом посмотрел на него и прицепил себе цветок на лацкан, чтобы его тонкий запах постоянно доносился до моего носа. Преодолевая известные тебе границы, ты лишь переходишь на другой уровень, который также имеет свои ограничения, и ты тратишь больше усилий и энергии, чтобы преодолеть новые границы. В какой-то момент я решил, что оно того не стоит. Вот ответь мне, прав ли я? Он повернулся ко мне и уставился своими совершенно натуральными эльфийскими глазами, в которых отражалась вселенская тоска и намек на надежду. Я улыбнулся. «Что ж, ты дошел до уровня развития, на котором любой разумный начинает задаваться извечными вопросами. Кто я? Зачем я? Какой в этом смысл? Только ответить на эти вопросы некому, кроме как найти их самому. Любой, кто скажет тебе, что он знает ответ, лжет. Или искренне заблуждается, считая, что его рецепт подходит всем. А вот принципами поиска смысла жизни можно делиться. Их количество ограничено, и они более-менее понятны многим. Кроме того, они дают хоть какой-то смысл существованию». «А у тебя какой принцип? И подойдет ли он мне?» Скал даже наклонился, чтобы не пропустить ответ. Я немного подумал. «Наверное, мне больше подходит принцип, придуманный в моем мире. Делай, что должно, и будет, что суждено. Это в плане действия в рамках мира, в котором ты существуешь и живешь, во взаимодействии с другими людьми по тем правилам, что они придумали для общежития. А смысл жизни моей на данный момент как раз и состоит в том, что ты отбросил, посчитав за бестолковую беготню на месте. Желание узнать, есть ли предел там, на краю земли, и можно ли раздвинуть горизонты. Самое главное – в последней фразе. А подойдет ли это тебе или нет, не могу сказать. Но ты можешь все-таки попробовать. Ничего нового я тебе не сказал, но такова жизнь. Смысл своего существования в ней каждый ищет себе сам. Чего и тебе желаю. Заканчивай свое отшельничество. Раз оно не привело тебя к нахождению смысла жизни, значит, ты просто не готов еще. Возможно, ты не раз еще будешь уходить от людей. Но знаешь что? Что? Без живых разумных смысла точно ни в чем нет. Я хлопнул его по колену и растворился в воздухе. Скал еще долго сидел, осмысливая разговор. В конце концов решил, что попробовать стоит. И в первую очередь можно попробовать взять на вооружение принцип действий отца и временную цель. Можно ли раздвинуть горизонт? Кто знает, может, это действительно хороший принцип осмысления жизни, а там можно будет и свое придумать. Главное, он вроде бы понял. И как освещение его решения, ему на колени упал еще один цветок Мелорна. «Даник», — Скал встал, — «тебе бы это точно понравилось». Ник. Системный бюрократ был тем еще типчиком. Искусственный интеллект, что крутился в нем, когда понял, что ничего не может сделать с вторжением извне, запустил систему уничтожения информации. Нет, не всей. И он не терял в результате своей работоспособности. Но вот накопленную инфу по Лунгрии в первую очередь начал терять. Я, конечно, пересек это, но многое было потеряно. Информации было на удивление много, и уничтожать он ее начал с конца, как я сначала подумал. Так что посмотреть, что он делал во время моего нахождения на Лунгрии в прошлый раз, я не смог. Он стер уже, как частично и то, чем занимался в мое отсутствие. Еще в бюрократе отсутствовала информация с начала его существования. Видимо, процесс стирания информации все-таки шел с начала и с конца. Хотя, на мой взгляд, можно было все это сделать мгновенно, но мне же лучше. А буквально последние дни дрон там, на удивление, сохранились. Там тоже было много расчетов. Дрон-то бюрократа задействовал в них. Алиэла с удовольствием все это себе скопировала. Она использовала свои вычислительные возможности, с которыми я синхронизировал созданный для ее игрушек инфосервер, на котором и развернул соответствующее программное обеспечение атлов, понимающее их форматы данных и протоколы, а исследовательские инструменты крутились на ее компах. Пока так было проще реализовать, потом что-то получше придумаю. В общем, было много информации и о главной работе бюрократа. Мониторинг и контроль планетарной системы Слунгрии. Здесь много крутилось астероидов, и за выборочно проверенный мною период бюрократ с помощью элементалей уничтожил или отклонил в сторону 1243 астероида, которые иначе упали бы на Лунгрию и могли уничтожить там жизнь. Может, не все из них угрожали всему живому, но были и такие. Еще он один раз корректировал орбиту дальней карликовой планеты. Зачем, я не понял, но вроде бы на пользу, как утверждалось в кратком описании этой операции. А вот Алиела поняла, о чем идет речь. Кстати, здесь планеты располагались не так, как у нас. Ближе к звезде находились большие, уменьшаясь в диаметре дальше от нее. А в последнее время бюрократ вообще решил сильно почистить внутреннее пространство системы от астероидов и разместить их по внешнему краю, сформировав своеобразный щит от иногда прилетающих из межзвездного пространства крупных каменных путешественников. Разумеется, это не сфера Дайсона, а просто довольно большое поле астероидов, которое бюрократ мог бы оперативно перемещать по внешнему периметру в нужный сектор. Почему-то он решил, что так будет лучше. Механику этого действа я даже вникать не стал. Чувствую, что пока маловато знаний в этой области. Надо бы подготовить пакет из научных знаний, что я стащил с Земли. Да, у Алиелы взять то, что она в этом плане знает, и закачать себе. Кристаллы, опять же, что-то знают. Так что, погрозив бюрократу пальцем, я восстановил его работоспособность, поправил износившиеся структуры и привел в почти идеальное состояние. Пусть трудится дальше. А пока меня ждет континент чародеев и искусников и их космическая программа. Хочу глянуть, какие у них там новости и чего они достигли в этом плане. Таверна «Звездный путь». В большом и светлом помещении бара, по старинке называемой таверной, надирался Капштейн Дерону. Перед ним стояло уже 5 кружек пива, а в голове плавал приятный шум. Надираться Капштейн не умел, потому что если бы умел, то заказал бы что-нибудь покрепче. Ну а с пива не каждый быстро дойдет до нужной кондиции. Поэтому ему хватило времени, чтобы еще пожалеть себя, пару раз разозлиться, снова пожалеть, пережить момент настойчивого желания пообщаться и состояние угрюмого молчания. Дерона проводил мрачным взглядом пару знакомых сотрудников и снова уткнулся в полупустую кружку. От запаха пива уже тошнило, но он пересилил себя и сделал очередной глоток. Сегодня был последний день, когда еще что-то можно было предложить комиссии для того, чтобы космическую программу не закрыли, но все это было так. Он, как ученый, понимал, что навскидку такие решения не принимаются, вернее, не придумываются реальные планы по развитию и преодолению проблем за день. Если за последние 20 лет ничего приемлемого не придумали, то и за один день ничего не изменится. Нельзя сказать, что эти годы пролетели впустую. Вон, добрались до спутника планеты, достраивают там базу. Нашли много ресурсов, добыча которых уже расписана между будущими компаниями разных стран. Все только ждут окончательной доводки жизнеобеспечения базы. Хорошо, хоть магия там еще работает, хоть и не так, как на планете, а то было бы совсем грустно. Да и то в основном технологические подходы спасают, но и там нужна магия хотя бы для питания техники. А плетение обычной магии со временем будто истираются из реальности. Маги-теоретики считают, что на планете плетения могут долго находиться в своем состоянии по причине фоновой магической подпитки. А в космосе с этим туго. Хуже всего, что запасать магию в таких количествах просто никто не умеет. Нет таких материалов и конструкций. А космос прожорлив. И не только в магическом плане, но и в плане жизни. Капштейн снова отхлебнул и поморщился. В общем, тратить ресурсы на их программы больше не будут. Оставят лабораторию с парой учеников, да и все. Жаль. Дарона когда-то мечтал облететь всю планетарную систему, посетить ее планеты, стать пусть и пассажиром, но... Тем более, что конструкторам испытывать их аппараты сейчас никто не позволяет, для этого есть куча добровольцев. Размышление Капштейна прервала тень, перекрывшая свет из окна. Медленно подняв взгляд на нарушителя спокойствия, Дерона неприятно поразился спокойным действием незнакомца, который взял последнюю полную кружку пива и отхлебнул. Покатал на языке янтарную жидкость, проглотил и почмокал, чтобы полнее ощутить вкусовые качества напитка. «Неплохо. Но не идеально. У гномов лучше». «Чего надо?» — совсем невежливо буркнул Капштейн. «Ты неправильно напиваешься», — улыбнулся незнакомец, и у расстроенного космического мечтателя пропало желание спорить и возмущаться. «Я научу тебя. Самый правильный способ — идти от маленьких градусов до самых максимальных, но...» Незнакомец смерил собеседника взглядом, и Капштейн невольно выпрямился, будто перед генералом в армии. «Нет, чистый спирт ты не потянешь, но большую часть пути к благородной цели ты уже сделал. Тогда...» И в руках незнакомца появилась каменная бутыль литра на три. И откуда он только такую тяжесть достал? Вроде только что ничего не было, но через мгновение Дерон еще больше удивился, поняв, что незнакомец поставил на стол. «Это же элитная экспортная гномья огненная настойка!» Он похожие бутыли издалека видел, когда пару раз бывал на имперских приемах. «Повышать градус надо постепенно», — тем временем говорил незнакомец, вытаскивая пробку из посудины. На стол посыпалась каменная же замазка с толикой магии, упаковывавшая горлышко бутыли и не дающая содержимому испаряться. «А поэтому...» — незнакомец наклонил бутыль и блеснул прозрачнейшей жидкости с иногда поблескивающими искрами в ней пива Дерона. Тот с сомнением посмотрел на кружку. «Давай, давай! Не дай волшебству испариться!» — сказал незнакомец и резким движением плеснул себе в горло огненной из также неизвестно откуда взявшегося небольшого стакана. Капштейн прикрыл глаза и сделал глоток. Градусов явно стало больше, но вкус пива тоже изменился. Сейчас оттенки хмеля гармонично переплетались с оттенком полыни, чего-то неизвестного и, почему-то ему показалось, каких-то грибов, хотя Капштейн никогда не был специалистом в этой области. Было еще много оттенков, но в них он просто заблудился. В себя его привел голос собеседника. «Ну как?» Капштейн кивнул, вдруг понял, что чернота, душившая его последнее время, стала рассасываться. Даже появилось желание пообщаться. Почему бы и нет? Дерона с интересом посмотрел на неожиданного собеседника, как бы оценивая его в плане общения, и мысленно кивнул себе, придя к определенному выводу. И он вдруг разговорился. Выплеснул душу незнакомцу, наплевав на то, что некоторые моменты можно было бы и умолчать, так как они были секретными. А, впрочем, плевать. Какая секретность, если все закрывается? Незнакомец же и внимательно слушал, поддакивал и не забывал подливать гном ей огненной. «Ну, допустим, будет у тебя идеальный накопитель магии, но только один. Что это изменит?» Никас, как представился незнакомец, внимательно смотрел на Капштейна практически трезвыми глазами. «Сильно, конечно, ничего», — пьяно кивнул Дерона, но тут же поднял палец вверх. «Но это... дало бы время. Даже с одним кораблем можно было бы обследовать всю систему и, может быть, даже найти что-нибудь, что могло бы окупить развитие. Ну или все-таки придумать что-то». Он покрутил ладонью в воздухе. Потом они каким-то образом вдруг оказались в ангаре, где стоял корабль, недавно вернувшийся из космоса, а Капштейн объяснял его конструкцию своему новому знакомцу. «А почему такая форма?» — полюбопытствовал Ник, с интересом осматривающий огромный металлический кирпич. «А какая разница?» — пожал плечами Дерона. «Во время движения вокруг ставится магический энергетический защитный кокон, который любое трение сводит на нет. А в космосе тоже разница особо не ощущается». «А с радиацией как боретесь?» «С чем?» — удивился Капштейн. «Хм, излучение светила». «Не знаю». «А оно должно быть вредным? У нас у всех космических исследователей магическая энергетическая защита стоит, как и на всех объектах в космосе. Может, поэтому?» Ник кивнул. «Так какой тебе надо накопитель?» — вдруг спросил он. Адерона снова поплыл и, не вдумываясь особо в свои слова, выдал давно высчитанные цифры, которые он бы хотел видеть в накопителе магии для корабля. «Хотя бы 500 мергов. Хватит, чтобы долететь до Серны, следующей за нами планеты, и вернуться». «Так». Ник прищурился и возвел глаза к потолку, будто что-то высчитывая. «Хм, скромненько так. «А как, найдется в корабле место под кристалл в рост человека примерно?» «Какой такой кристалл?» — не понял Дерона. «А вот этот?» — Ник показал на спину Капштейну, тот повернулся и практически мгновенно протрезвел. Перед ним возвышался просто неприлично огромный, почти прозрачный кристаллический монолит, который от переполнявшей его магической энергии сверкал даже в обычном диапазоне зрения. «Это то, что я думаю?» — прошептал он, судорожно доставая из кармана техномагический инженерный мультитул. Откинул крышку, нажал несколько кнопок, повернул пару рычажков и навел его на кристалл. Увидев результат, высоко задрал брови от удивления и повернулся к Нику. А тот с любопытством издалека рассматривал его мультитул и слегка улыбался. «Я не знаю, о чем ты думаешь. В голове у тебя каша, так что не знаю, то это, о чем ты думаешь, или нет. Но не похоже», — хмыкнул Ник. «Это же просто нереально!» Ник прищурился и посмотрел на кристалл. «Забавная штука. И главное, относительно универсальная. Может держать в себе разные типы энергии». Ник подошел и похлопал его по боку. «Один мой знакомый с помощью одной такой зарядки инфоэнергии в этом кристалле пробил границы между мирами. Да и мне пришлось воспользоваться как-то». «Кто вы такой?» — тихо спросил Дерона. Ник вздохнул. «Долго объяснять. В общем так, кристалл дарю. Но ты помнишь наш разговор, что это не панацея. К слову, вы забыли еще один вариант, вполне очевидный, но почему-то вами не рассматривающийся». «Какой?» «Для полетов вы используете воздушных элементалей, а для космических полетов могли бы земных использовать спокойно». «Думали?» — кивнул Дерона, продолжая исследовать доступными методами кристалл. «И использовали. Только недавно гномы отказались предоставлять элементали. Последний использовался на этом корабле. Мол, их и так у нас немного осталось. А ведь в этом случае еще придется самого гнома-элементальщика отправлять с экспедицией. И отправляли раньше. Но возможная потеря его для гномов стала совершенно непозволительной». «Понятненько. Ну, с этим у них скоро будет порядок, так что стоит и такой вариант не забывать. Однако предлагаю рассмотреть чисто магические методы решения этой проблемы. Я оставлю координаты разных разумных на другом континенте, которые занимаются этими вопросами. И недавно у некоторых из них произошел или скоро произойдет прорыв в этом деле. Ну, я надеюсь на это», — пожал плечами Ник и, подумав, добавил. «Если тормозить не будут. А пока добейся результатов хотя бы с этим кристаллом. Думаю, с ним многого можно достичь, пока не подоспеют научные разработки». «У меня его могут забрать», — с сомнением пробормотал Дерона. «Не заберут», — хмыкнул Ник. «Замучаются пыль глотать». «Какую пыль?» «Ту, что останется от их счастья, которое вроде так близко и которое никак не дается в руки». «Вы догадываетесь, почему вас позвали?» С лица первого супервайзера по науке от императорской канцелярии Анонио де Мора не сходило слегка высокомерное и брезгливое выражение. «Вполне», — улыбнулся Дерона, отметив, что его улыбка не понравилась супервайзеру. Вероятно, он надеялся, что вызванный перед очи такой важной шишки будет перед ним дрожать, но, увы, Капштейн в последнее время чувствовал себя просто прекрасно, и как-то у него не оставалось сил перед кем-то лебезить. «И...» Поднял брови супервайзер. Капштейн откинулся на спинку стула и расслабился. «Тут и глупец бы догадался. Появился человек, который подарил нашему институту кристалл огромной накопительной емкости для временного выведения нашей программы из тупика. А вы...» Он запнулся, отметив, как нахмурился супервайзер. «Ну, или те, кто повыше вас, неважно, решили, что этот кристалл отличное средство для военных целей или для еще какого-то нецелевого использования. А тот человек, который его подарил, сказал на мое предположение, что накопитель заберут, что замучаются глотать пыль». «Ну и как? Сколько людей наглоталось той пыли?» Демора разгладил лицо и вдруг превратился во вполне симпатичного человека. Он отвернулся к окну и постучал пальцами по столу. «Три человека серьезно пострадали, 15... в легкой степени. Два чародея потеряли способность к чародейству, надеюсь, временно. Приглашенные интеграционщики и техномаги тоже сильно пострадали. В то время как ваши сотрудники, техномаги и чародеи, в том числе связанные с космической программой, С кристаллом спокойно работают. Причем сотрудничать с нами на тему кристалла категорически отказываются. Исследования показали, что их ментальный фон поменялся. Слегка, но все же, как и ваш. Дерона кивнул. Я тоже заметил за собой нечто подобное. Все же, хоть и не чародей, но довольно силен в ментальном плане от бабки. Нет, покачал он головой, увидев, как Демора вскинул голову. Ничего я с ним сделать не мог. Даже поверхностно прочитать. Он был как скала. Даже не знаешь, как подступиться, а не то, что лезть на нее. Да и пьян я изрядно был. Но за то, что могу хорошо, так это контролировать свои мысли и побудительные мотивы своих действий. В общем, вмешался он в мой ментальный план. Но сразу скажу, я совсем не жалею. Там всего лишь стоит запрет на работу с кристаллом вне космической программы. Супервайзер кивнул и снова повернулся к окну. «Вас пока не стали трогать», — наконец он сказал, все так же не отрываясь от вида за окном. «Но других проверили. Все так. В общем, принято решение. Кристалл вам вернуть. Открыть новую линию финансирования. Я так понимаю, что вам придется пересчитать параметры нового корабля в связи с новыми возможностями по обеспечению его магией». Капштейн кивнул. «Хорошо. С гномами тоже договоримся, есть кое-какие наметки. Вам дается 3 месяца на все про все. Уложитесь?» «Вполне. Там несложно. И пересчитаем, и перестроим корабль». «Хорошо. К вам только одно пожелание». Демора тяжело посмотрел на Дарону, прижав того взглядом. «Если потеряете кристалл или с ним что-то случится непоправимое, можете не возвращаться». Ник. Второй континент мне не предоставил столько возможностей по удовлетворению своего интереса, как первый. Больше, наверное, было интересно в прошлом в астрале ковыряться, чем наблюдать то, что происходит в реальности. Посмотрел, как развивалась техномагия. Тот старичок Талеус просто молодец был, да и его первый ученик тоже давал жару. Искусников в чистом виде не осталось. Старые со временем ушли, новые, народившиеся уже, становились магами или техномагами. Империя ими не разбрасывалась, поддерживала, обучала, кого-то отправляла на другой континент обучаться чистой магии, кого-то пристраивала к техномагам. Чародеи же, как и прежде, чаще занимали верхний эшелон власти, хотя и маги там нередко появлялись. В Астрале было много информационных пространств, куда попасть было не так просто. Кстати, они были и в Астрале первого континента, но так-то особо не мешали, но и я им не мешал. Сами туда мы с Алиелой не лезли, было неинтересно. В основном это были какие-то игровые области, в которых тусовались люди разных возрастов и положения. Они немного напоминали наши игровые виртуальные системы, но, похоже, было много и служебных пространств. Каждое такое пространство имело свою защиту, в первую очередь заточенную против божественного вмешательства, но особого беспокойства местных в этом отношении я не заметил. Это дало толчок мне все же поковырять информацию о богах. Основную роль в борьбе с ними сыграл Балаватх. И действительно, как сказал тот эльфенок, именно он разработал выигрышную стратегию борьбы с ними. Опиралась она на сложный магоматематический аппарат, разработанный Лигой и Балом, в том числе, опирающийся на астральные действия всех желающих и еще на астральную валюту, чем-то напоминающие наши криптовалюты. Только обеспечивалась эта валюта 2 взаимозаменяемыми вещами – магическая энергия, магические работы. Имитировали эти вещи только маги, причем от конкретного мага зависела и дороговизна конкретной валюты, выпущенной им. Дополнительным контролем всего этого была репутация мага, который был обязан состоять в лиге, уже в свою очередь обеспечивающей его договорные обязательства. В то время эта система позволяла достаточно легко зарабатывать в астрале, выполняя разные задания, порой довольно бессмысленные на первый взгляд, но которые в целом незаметно влияли на обстановку астрала и опосредованно на реал. И бросились туда и молодежь, и даже старики-маги, оставшиеся не у дел по причине перегорания энергетики организма, но все еще способны выйти в астрал, чтобы заработать лишнюю копейку. Несмотря на то, что астральные путешествия считались довольно сложным делом, в целом со всей планеты нашлось очень много таких разумных. Ну а потом в той же лиге разработали специальную пси-технику, позволяющую довольно быстро учиться входу туда, а со временем это смогли делать даже простые люди, никаким боком не стоящие рядом с магией. Конечно, не все и до сих пор могут это делать, но в принципе доступно любому. Узнаю руку Балаватха, настолько это было изящным решением. Но надо понимать, что есть разные уровни владения астралом. И большинство разумных и сейчас используют его по минимуму, но даже этого хватило в то время при массовом применении этой техники. Боги, конечно, сначала пытались бороться, но со временем ушли, что с паршивой овцы хоть шерсти клок. И практически оставили Лунгрию в покое. Но и до сих пор астрал мониторит астральные агенты Лиги, контролируя ситуацию в случае необходимости, готовые развернуть все мощности для противостояния им. Однако полностью прогонять богов не стали. В Лиге тщательно высчитали уровень божественного влияния на жизнь людей, который бы приносил в основном пользу. Но к сегодняшнему моменту даже это минимальное влияние богов почти сошло на нет. Остались только их представители, которых мы видели и которые продолжали по минимуму что-то делать. А ту богиню, что меня спихнула на землю, все же наказали. Тот самый контролер, с которым я в свое время имел счастье общаться. Правда, той всего лишь урезали лимиты, но зато появился еще один бог. А потом та наказанная богиня стала все реже и реже появляться здесь. И в один прекрасный момент просто не вернулась. Или нашла новый мир, или что-то с ней случилось, не знаю. Ну да контролер ей судья. То болотце с энергией веры, которое я приватизировал, осталось как раз от нее. А та астральная валюта и сейчас используется, но почти сразу она конвертируется в банковские виртуальные монетки. Как я понимаю, так и контролировать всю эту систему оказалось проще и удобнее. К слову, с того времени и в реальной банковской системе поменялось обеспечение денег. Роль металла, золота и прочих значительно упала, но не пропала, а ассортимент расширился. Но основным обеспечением стало то, что хорошо зарекомендовало себя в астрале – магическая энергия и магические работы. Алиела. Алиела с трудом оторвалась от расчетов. Давно она так не погружалась в работу. Это было что-то. Такая смесь математики, физики и еще каких-то незнакомых ей дисциплин, описывающих такие мощные абстракции, от которых просто кружилась голова в попытке понять их. Это была именно та информация, что Ник добыл в этом, пока еще не очень понятном ей, информационном пространстве тонких энергий, которые якобы являются основой мироздания. Объяснения Ника пока никак не хотели стыковаться с основой ее видения. Уж слишком хлипким было обоснование, которое вывел Ник. Да, он умный, сам добрался до таких тонкостей, что ей и не снились. А главное, эффективно пользуется этими знаниями. Но... Все-таки его базовый мир, в котором он вырос, не дорос еще до научной мысли веганцев. Или, скажем так, еще не составил полную физико-математическую модель мира, хотя отчасти и приблизился к нужному уровню. Да, в общем-то, Ник и сам понимал свою некую ущербность в этом плане и уже составлял план своего развития на основе как земных знаний, так и веганских, в чем ему всемерно помогали кристаллы. Тоже те еще, как оказалось, существа себе на уме. Веганцы давно привыкли к ним и относились вполне улитарно, но этот их шаг отправиться с Ником поверг Алиелу в шок, хоть она этого и не показывала. Еще ее поразил шаг кристаллов, когда часть из них просто отвалилась от браслета Ника сообщением, что этот мир им понравился, и они будут тут осваиваться. Ну ладно, это понятно, но остальные-то почему остались? И еще возникает закономерный вопрос, а сколько миров за плечами кристаллов? А тот механизм полученных знаний, разработанный Ником с помощью автоматической компиляции знаний и формирования каких-то мимокопий с последующей загрузкой в мозг, даже они, веганцы, не могли выучить совершенно чуждый язык с другой фонетикой, что требует определенной мышечной натренированности буквально за пару дней. Вернее, выучить за пару часов. Правда, у нее до сих пор еще побаливают мышцы лица и языка, но это все остаточное. Так вот, этот пласт научных знаний, добытых Ником, просто показывал, на каком низком уровне по сравнению с этой наукой находились сами веганцы. В общем-то, как бы Алиела не иронизировала над подходом Ника, но не могла не признать, что при всех своих недостатках в научном плане Нику удалось создать инструмент, без которого она бы просто не смогла понять, что описывают эти расчеты. Жаль, что было их немного, они явно были оборваны. Хотела бы она в нормальной обстановке ознакомиться с этой наукой и, может быть, поучиться чему-то подобному. Магия Ника тоже интересна, даже более того, и она уже потихоньку готовится к ее познанию, но вот это вот как-то ближе, что ли. Да и все-таки чуть интересней, чем магия. От работы же ее оторвало уже некоторое время беспокоившее состояние Ника. Его чувства, доносящиеся до нее через их связь. Пока она занималась работой, уютно устроившись в сформированных внутри облаков рабочих пространств, что было очень удобно и приятно, хотя и непривычно, и даже страшно поначалу. Ее совместимый тоже несколько раз оставлял ее, прыгая по своим старым делам. Ариэла совсем не боялась оставаться одна, в своей безопасности она была уверена на 100%. Даже не учитывая той заботы Ника, которой он постоянно окружал ее, стараясь этого не показывать, у нее в подаренном почти безразмерном кармане тоже кое-что было припрятано, способное не дать ей пропасть. Но сейчас Ник лежал недалеко на облаке и смотрел на звезды. И почему-то тосковал, чувствовал неуверенность, и его одолевали какие-то мысли явно невеселого характера. Девушка легла рядом и прижалась к нему. Она тоже посмотрела на звездное небо. Маленькие искорки тут образовывали совсем другую картинку, что было вполне объяснимо. В какой-то момент звезды закрыли облака, движущиеся в стратосфере. «Облака!» — пригревшись, пробормотала Алиэла. Ник отреагировал на ее слова, лениво махнув рукой, и небо тут же очистилось, будто он действительно рукой их отогнал. Впрочем, так оно, скорее всего, и было. Девушка заметила, что в радиусе нескольких километров облака стали обходить это место, сформировав почти ровную, чистую от них окружность, в центре которой они находились. «Ловко!» Ник вздохнул и обнял ее, не отрывая взгляд от неба. «Какая же вселенная огромная! А если учесть разные миры, то сколько же таких бесконечностей? Заселенных планет, вероятно, не так уж и много по сравнению с их общим количеством, хотя оно и может достигать многих порядков. И при этом два мира стыкуются как раз в точках заселенных планет. Какова вероятность этого? Может, есть проходы и на других планетах, без разума? По крайней мере, на Земле они есть в разные миры, и некоторые из них ведут в космическое пространство». «Ну, это я так», — снова вздохнул он. «Я тут снова обследовал проход на Землю, другие места на Лунгрии, и обнаружил с десяток мест, где пространство имеет схожую деформацию с местом портала, откуда мы с тобой пришли. Нашел и место, откуда Балаватх ушел. Там портала уже нет, но пространство явно имеет какую-то напряженность, как шрам, что ли. Снова посетил корабль Дронта, там напряжение еще больше». «Думаешь, оттуда можно открыть дверь в мир Атлов?» Ариэла подняла голову и посмотрела на Ника. «Но это же какие энергии? Я посчитала, каков был их порядок, когда его открывал Дронт. Это что-то уму непостижимое». Ник помолчал. «Ты помнишь отличие землян от атлов?» Задал неожиданный вопрос. Ариэла пожала плечами. «Не пойму, о чем ты. Там много отличий вроде бы. Все-таки разные существа по своей сути». «Как мы с тобой?» — хмыкнул Ник. — «Ну да», — Алиэла снова пристроила голову на его груди. — «Вопрос сложный». На самом деле у атлов, чьи гены потом перешли к коренным жителям Земли, была возможность напрямую управлять мирозданием. И Дронт заблокировал им эту возможность, когда они опрокинули планету. — «Что-то вроде твоей материализации через астрал?» — «Это слишком внешняя похожесть. Недавно у меня в голове что-то щелкнуло. Не знаю почему. Может, слишком высокие энергии, которыми я управлял, повлияли, или наоборот, слишком тонкие, или что-то другое подобное, но... Не знаю почему, и мне это не нравится. Но это внутреннее ощущение в этот момент чем-то напоминает некоторую молитву, что ли. Не знаю, кому или чему. Просто я заметил, что иногда, когда магичу не просто так, а с воодушевлением, то мир как-то начинает дрожать, да и энергии как-то странно скручиваться начинают. Тонкие энергии, которые я почему-то вижу, и многие из которых я даже идентифицировать не могу. Вот тогда и щелкнуло что-то. И мне кажется, что этот щелчок был только в моем воображении, но не могу избавиться от ощущения, что он ознаменовал собой слом тех барьеров, которые Дронт выстроил в генофонд атлантов». Но так как я знаю и умею побольше тех же атлантов, то и результат этого свойства у меня совсем другой. «В чем это выражается?» — слегка недоуменно спросила Алиэла. Ник снова помолчал. Потом вытянул руку и достал из воздуха смутно знакомый цветок. Неожиданно Алиэла аж задохнулась от догадки. «Это же...» «Да, Этот цветок я подарил тебе в первую встречу. И ты его забыла на своей станции у нас на Луне». «Прости», — веганка потерлась лбом о грудь мужа. «Но это же, наверное, копия». «Это именно тот цветок. При этом астрал Земли отсюда недоступен, можешь проверить». «Но это же, наверное, хорошо?» — неуверенно спросила девушка, осторожно нюхая цветок. С его нижней части упало несколько капель питательного раствора. Сколько времени прошло, а он все еще живой. «Не знаю. Может, и хорошо, но я не уверен, что это безопасно. Кроме того, одним местом ощущаю, что есть ограничения, и тренироваться как-то боязно. Пример атлантов стоит перед глазами. Можно, конечно, куда-нибудь прыгнуть, где не страшно ничего разрушить. Таких планет много во Вселенной, но... Не чувствую я пока желания и уверенности в необходимости этого подарка. И, честно говоря, лучше бы я обошелся без него. Единственное, что я попробовал и в чем убедился, так это то, что могу активировать межмировой портал, которым воспользовался дронт. Открыл, почувствовал чужую инфосеть, увидел те же характеристики мира, что почувствовал в астрале, когда дронт уходил, и тут же закрыл. Там же спокойно открыл портал на Землю, примерно в то место, откуда попал сюда. Но с той стороны проход упирается в слой Земли. Наверное, подвал тот засыпало или есть смещение. Достаточно войти в то состояние, транс, не транс, но что-то похожее, и сформулировать свое желание в виде ощущений, мыслей, визуальных представлений, и неожиданно получишь ответ. Ты знаешь, я агностик, но когда начинаешь вглядываться внутрь этого «нечто», кажется, что и оно в тебя вглядывается. Или кто-то. Волосы дыбом встают. Не знаю, какие процессы при этом происходят, но становится как-то жутко. Вот думаю, что делать. «Предлагаю пойти в мир атлов», — почти сразу спокойно сказал Алиэла и закинула ногу на Ника. «У тебя нет ощущения некоторой оторванности, отсутствия привязок в мире? У меня есть какая-то неуверенность и пустота». «Моя привязка — ты», — улыбнулась веганка. «А тут тебе действительно делать нечего. Я уже разработала модель нашего возможного проживания в этом мире и не нашла особых перспектив. Тебе остается только или заниматься собой самостоятельно, местные тебе учителя не годятся, или же играть роль Бога, чего ты не приемлешь. Для меня еще что-то интересное можно найти, вроде обучения магии, но ты это сделаешь лучше и шире. А я хочу получить по-настоящему первоклассное магическое образование. А в мире атлов, скорее всего, можно найти ответы на все твои вопросы. По крайней мере, если судить по тому, что я увидела на компе дронта, вероятность этого достаточно высока. Ну и меня это сильно привлекает». «Как интересно», — чему-то улыбнулся Ник. «А что делать с этой моей способностью атлантов-землян?» Риэла пожала плечами, хоть это было и неудобно. Ну, по крайней мере, обозначила движение. «Изучать, что же еще? Потихоньку, полегоньку, никуда не торопясь. Советую пока отложить в сторону, но и не забывать. А в первую очередь искать ответы на свои старые вопросы». Ник неожиданно поцеловал Алиэлу в макушку, отчего она чуть не заурчала от удовольствия. «В конце концов, я еще хочу от тебя детей, а вряд ли тебе это будет интересно, если ты вдруг станешь кем-то на уровне богов или демиургов». «И сколько ты хочешь их?» «У нас не принято рожать много, но мне почему-то хочется их как можно больше. Наверное, это ты так на меня влияешь», — улыбнулась она. «А хочу я совершенно разных. Как я светленьких, как ты темненьких, девочек, мальчиков, умных, сильных, творческих и много каких еще, но главное много. Однако сначала магия, наука. Но если удастся совместить, я с тебя не слезу». Ник тихо рассмеялся. Внизу под облаком проплывал большой императорский остров, на котором в данный момент проходил бал. Император делал большой прием по случаю своей помолвки с эльфийкой из рода Золотой Ветви. Танцы, музыка и, конечно, напряженно работающие спецслужбы, охраняющие покой и жизнь высокопоставленных лиц. Все шло хорошо, только в какой-то момент системы острова отметили появление среди присутствующих еще одной особы императорского рода, но не опознанной системами. Эти системы уверенно определяли основные параметры множества родов империи, так или иначе породнившихся с императорским. причем уверенно показывали древность, а если точнее, величину времени, когда данный род присоединился к основной линии, а также его чистоту, то есть каким предкам на исторической шкале человек ближе. Сейчас же система уверенно определила человека, чьи энергетические аурные константы соответствовали родне императора примерно 3000-летней давности. Сигнал был слишком рассеянным, чтобы точно определить местоположение этого человека. Служба безопасности была задергалась, но все проверки показали работоспособность аппаратуры, и через некоторое время все пришло в норму. Поставив на контроль произошедшее, безопасники несколько успокоились, но продолжили работать в повышенной готовности. «Во, гуляют люди!» Ник проделал рукой дырку в облаке и посмотрел вниз, но Алиэла, оседлавшая мужа, повернула его голову обратно и впилась в его губы своими, успев прошептать. «Не отвлекайся!» «Ник, ну вот, кажется, очередной этап моей жизни подошел к концу. Современная Лунгрия не оправдала моих надежд. А после смерти Балаватха и поговорить тут особо не с кем. Правда, есть вероятность, что в том мире, куда он ушел, время течет медленнее или перпендикулярно, но даже если и так, искать Бала я не хотел. Все-таки он прошел слишком длинный путь, мне незнакомый, и вряд ли у нас остались точки соприкосновения. Но кто знает, может, однажды и решу посмотреть, куда он попал. По крайней мере, характеристики того мира я снял. Как? Вот тут сложно все. Это именно то, что я ненавижу больше всего – полагаться только на свои чувства и ощущения. Но, тем не менее, этот отпечаток мира или его координаты, если можно так назвать, для меня выглядел как некое ментально-визуальное звуковое и еще куча всяких чувственных ощущений, вплоть до тактильного. Сигнальное поле, которое совершенно непонятно, как оцифровать. Такие же координаты Лунгрии и Земли я тоже запомнил. А если потом попробовать их совместить со своей телепортацией, то вообще красиво получается. Впрочем, не все так страшно. Этот отпечаток мира легко вспоминался, воспроизводился. Так что, надеюсь, это мне пригодится. Да, я пока не умею применять эти координаты в произвольном месте пространства, да и открывать межмировые порталы в любом месте. Но что-то мне подсказывает, что, в принципе, это не должно быть проблемой. Но не умею, так научусь, если это, конечно, не противоречит законам мироздания. Частично же работает и так. Доставать предметы я со своего мира могу из любого места. Какая-то тут есть непонятная мне корреляция, но с этим разберусь позже. А вот чувствовать места, где были или потенциально могут образовываться проколы между мирами, мне как-то удавалось. В очередной раз порадовала Алиэла, буквально вдохнув в меня уверенность и желание идти дальше. Вероятно, такими жены и должны быть, но нельзя забывать в ответ возвращать заботу и поддержку. Мы стояли с женой на крыше корабля Дронта и в последний раз любовались местными красотами и особенно закатом. Мир потихоньку успокаивался, затихал. Я стоял позади Алиэлы, обняв ее, и глядел на заходящее солнце через ее плечо. Левой рукой я поглаживал ее живот, в котором совсем недавно появилась малюсенькая энергетическая аномалия-искорка. Наверное, это случилось тогда на облаках. Может, и зря именно сейчас, когда впереди нас ждет одна неопределенность, но мне как-то не нравится принцип планирования в этом деле. Когда оно отдано как бы на откуп судьбе, кажется, что в таком случае ребенку светит более светлое будущее и судьба. Фигня, конечно, но иногда так хочется верить во что-то хорошее, что не поддается привычным и видимым правилам и законам. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и на плечи опустилась темнота и тишина. Пора. Небольшие манипуляции с собственным сознанием, и рядом вдохнуло чем-то теплым и травяным, пряным. Темнота на этой стороне более светлее, скорее всего, там был вечер или раннее утро, поэтому пятно в пространстве, имеющее форму кляксы, края которой слегка колыхались, немного светилось в темноте ночи Лунгрии. Этот портал значительно отличался от того, через который мы пришли на Лунгрию, тут не было таких мощных энергетических потоков и напряжений пространства. Но так там миры действительно соприкоснулись границами, а тут мы просто прорыли кротовую нору. «Да, пора». Все так же, не разжимая объятий, мы сделали маленький шаг навстречу своей судьбе. Король умер, да здравствует король. Екатерина Орлова. Вот еще один день закончен. Катя устала, но удовлетворенно обвела взглядом целый сад, что она развела в одном из огромных помещений подземного дворца дяди Ника. После его ухода в другой мир, о котором он ей по секрету рассказал, жизнь потихоньку входила в колею. Разве что добавился периодический присмотр за оставленным дворцом, а вернее за растущей здесь зеленью. Завелись тут и птицы, которых дядя Ник не позволил выгонять, так как те создавали здоровый звуковой фон в красивых, но пустых и гулких помещениях. Ну и гадили они изрядно, правда, это все автоматически учащалось, но Кате все равно не нравилось, что это вообще происходит. Перед уходом дядя много рассказывал о себе и о магии, сильно заинтересовав девочку. А потом оставил ей магический В-фильм, в котором рассказывал о другом мире и о себе. Образы того фильма захватили девочку, а реальное применение магии, чем-то отдаленно напоминающее ей одаренность, поражали. Хотелось бы ей хотя бы одним глазком посмотреть на тот мир, но, увы, дядя сказал, что опасно слишком. Даже Гоша, если его взять, не поможет, если кто-то из магов захочет ее обидеть. Тишину зала вдруг разорвал легкий звук, а потом и изменение освещения. Катя в это время сидела на троне, представляя себя царицей России, уж больно антураж был соответствующий, и оглядывала зал, в котором в ее воображении танцевали пары. Поэтому ей достаточно было просто повернуть глаза, чтобы увидеть висящий в воздухе полупрозрачный сверкающий шар. Казалось, он состоял из изумрудной воды, закручивающей и сверкающей спирали внутри. Повисев немного, шар резко полетел к девочке и остановился перед ней в каком-то метре. Она даже не успела испугаться, как шар рассыпался звездочками, которые собрались в фигуры дяди Ника с его женой Алиелой, веганкой-инопланетянкой. «Дядя!» — воскликнула Катя. Дядя Ника глядел ее и улыбнулся. Тетя Алиела тоже улыбалась. «Привет, Тюшка!» «Это не совсем я, а мой и Алиелы образы, записанные на искусственный интеллект. Так что можешь считать мой образ в какой-то мере мною. И я даже смогу ответить на кое-какие твои вопросы. Как дела?» «Понятненько», — закивала Катя, радостно улыбаясь. «У меня все как обычно. Учусь, родители постоянно заняты, бабушка часто ругается на тебя, но так, несерьезно». Дядя Ник рассмеялся. «Знаю сестру». «Только скучно». Катя поджала под себя ноги и вздохнула. «Раньше это было незаметно. Потом ты появился, стало весело, хоть и опасно. А сейчас почему-то скучно, хотя вроде бы ничего не изменилось. А у вас как дела?» «Как дела?» — дядя подергал себя замочку уха. «Так сложилось, что на Лунгрии мы решили не оставаться. Тут, оказывается, прошло несколько тысяч лет, и все, кого я знал, давно умерли. Сейчас это частично магическая, частично техномагическая цивилизация. Тебе бы определенно понравилось тут, но...» «Я помню», — грустно кивнула девочка. «Портал может в любой момент закрыться, и я там останусь навсегда. Да и местные могут обидеть. Ты хорошо мне все объяснил тогда». «Ну?» — дядя хитро прищурился. «Твой дядя все-таки достаточно крут, чтобы решить эту маленькую проблемку». «Что?» — Катя вскочила. «Туда можно будет попасть?» «Ага». Довольно кивнул дядя Ник. «Конечно, стопроцентной гарантии я не могу дать, но есть у меня твердое ощущение, что я все сделал правильно, и портал теперь уже никогда не закроется. По крайней мере, в ближайшую тысячу лет точно. Но все равно тебе пока сюда соваться рано. Надо свои образовательные программы закончить, вырасти немножко, кое-чему дополнительно научиться». «Опять ждать?» Недовольно буркнула девочка, но тут же расплылась в улыбке. «Но все равно здорово!» «Вот, возьми!» Дядя протянул руку, и на колени девочки упал изящный браслет, который как-то странно блестел, и рисунки на нем странно перетекали, менялись. Это завораживало. «Надень!» «Это очень крутая магическая штука, сделанная мной из магического металла адамаса. Во-первых, защита от всякого. Я тебе оставлял уже, но тут еще и от магии. Кроме того, там крутой комп, в котором и крутится мой образ с Алиелой, если что, сможешь меня вызвать. Ну, не меня, но ты поняла». Катя закивала. «Еще там крутая обучалка магии, но тебе пока рано. Дело в том, что магия Лунгрии работает только на ней, а на Земле не будет. Но вот чародейские техники тебе идеально подойдут, и работают они по большей части везде. Однако посмотрим, если инфомагия тебе дастся, и это проконтролирует браслет, то этот пласт информации тоже тебе раскроется. Когда ты будешь готова, он даст тебе знать и даже поможет тебе тут, на Лунгрии. Переместиться сможешь на любом летающем ракоме. Да и обратно лететь тоже. Но лучше изучай свои способности, которые вы связываете с одаренностью. Там перспективы довольно хорошие, и тебе на Земле помогут. Еще ты на Лунгрии сможешь воспользоваться моим банковским счетом. Оказывается, тут у меня очень много денежек накопилось, так что не будешь нуждаться. А если они зажмут их, просто пожалуйся мне в браслет, я заготовил им некоторые неприятные штучки-дрючки, чтобы не жлобились». «Хорошо, дядя Ник», — разулыбалась Катя. «Вызовешь умника, я ему пропишу свой образ, пусть теперь он со мной походит, как я когда-то с ним. Ну и после разговора с тобой я свяжусь с твоим дедом и кое-чего ему перекину, но это тебя уже не касается. И Алиела скинет инфу своим родным. Так, что еще? Ах да, бабушке скажешь, что через 9 месяцев она станет тетей». «Поздравляю!» Катя серьезно посмотрела на Алиелу, та улыбнулась в ответ и подмигнула. «Ну, вроде бы все. Если возникнут вопросы, вызывай меня через браслет». «Подожди!» — скинулась Катя. «Ты сказал, что вы не останетесь на Лунгрии. А где вы будете?» «Ах, да!» — дядя Ник хлопнул себя по лбу. «Старческий склероз, видимо. Действительно не сказал. Мы тут обнаружили еще один проход в другой мир. Я там не был, но, возможно, в нем есть те, кто мне интересен. Мы решили туда пойти. Не знаю, вернемся ли, так как у нас нет информации, как там течет время, и вполне возможно, что оно не синхронизировано с лунгрийским и земным. Даже, скорее всего, так и есть. Так что... Но, может быть, когда-нибудь мы с тобой еще встретимся в реальности. Я тут на Лунгрии оставил для тебя хлебные крошки, подсказки, но не буду говорить, где и о чем. Сумеешь их найти? Молодец. Нет, ничего страшного. Значит, оно того и не стоило. Ну вот». Ник грустно посмотрел на девочку. Даже Алиела перестала улыбаться и тоже серьезно на нее смотрела. Катя заерзла на троне. «Я тоже надеюсь, что мы встретимся», — вдруг зашмыгла носом девочка. Дядя Ник продолжал молча смотреть на нее и грустно улыбался. Потом сказал: «Удачи не желаю. Она дама своевольная. Лучше выгрызи свой жизненный путь своим собственным усердием и умом. У тебя получится, я знаю это. Все, что хотел, сказал. Дальше общение уже будет происходить на основе вероятных моделей, рассчитываемых искусственным интеллектом. Прощай». Риэла подошла, уронила на колени девочки небольшую коробочку и сказала: «Это тебе от меня. Прощай». Через мгновение в зале никого не было, а Катя не выдержала и расплакалась. Потом, успокоившись, пробормотала: «А вот я вам удачи желаю. Как ты говорил, дядя Ник, она дама своевольная. Вдруг когда-нибудь да выручит».